«Вы грустите, дорогой мой», — говорит она. «Что с вами?» «Согласитесь, жизнь — занятнейшая вещь. Вы подумайте только, ведь во всех этих несуразных домишках обретаются мужчины и женщины, за жизнью которых любопытно было бы понаблюдать. Подумайте, в Париже найдется несколько сотен местечек вроде этого, а в мире — несколько десятков Парижей. Что ни говорите, это восхитительно». «Я не согласен с вами, Соланж. По-моему, жизнь — довольно любопытное представление, пока мы еще очень молоды. Когда же приближаешься, подобно мне, к 40, когда обнаруживаешь суфлера, узнаешь нравы актеров, постигаешь механизм интриги, тогда хочется уйти прочь. Не люблю, когда вы так говорите. Вы еще ничего не видели». «Ну как же, милая Соланж, я уже посмотрел весь третий акт. По-моему, он не так-то уж хорош и не так-то весел. Повторяется все одна и та же ситуация. И я отлично вижу, что так будет до самого конца. С меня достаточно. У меня нет ни малейшего желания видеть развязку». «Вы неблагодарный зритель», — возразила Соланж. «У вас прелестная жена, очаровательные приятельницы». «Приятельницы?» «Да, сударь, приятельницы. Мне ваша жизнь известна». «Все это страшно в духе Адилии. Одного не могу себе простить, а именно, что эта грусть мне по душе. Есть какая-то таинственная услада в том, чтобы господствовать над жизнью, принимая ее всего лишь за печальное зрелище. Это, конечно, услада гордыни, основного порока всех Марсена. Надо бы совершенно перестать видеться с Соланж. Тогда, быть может, все улеглось бы. Но видеть ее и не любить невозможно. 18 апреля. Долго беседовал вчера о любви со своим давнишним товарищем. Ему уже за 50, а в свое время он был, говорят, одним из опаснейших дон-жуанов. Слушая его, я с удивлением убеждался, как мало счастья принесли ему многочисленные романы, которым завидуют окружающие. «В сущности, — сказал он, — я любил только одну женщину, Клэр П. Но даже от нее, как я под конец устал!» «А ведь она обворожительна, — заметил я. «Ну, теперь вы уже не можете судить о ней. Она стала манерничать, жеманиться. Она подделывается под то, что раньше было у нее совершенно естественно. Нет, я прямо-таки видеть ее не могу». «А другие?» «А все другие были просто ничто». Тут я назвал ему женщину, которая, по слухам, и теперь заполняет его жизнь. «Я ее вовсе не люблю», — ответил он. «Я встречаюсь с ней по привычке. Она причинила мне нестерпимые страдания, много изменяла мне. Теперь я сужу о ней со стороны. Нет, право же, это ничто». Я слушал его, и у меня возникал вопрос. Существует ли романтическая любовь? Не следует ли от нее заранее отказаться? Только смерть спасает ее от поражения. Тристан. Но в этом же и ее смертный приговор.